U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максімюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачынаем з тэмы, якая ў больш ці менш выразным выглядзе будзе прысутнай амаль ва ўсіх тэлефанаваннях, якія сёння пачуем. Адкуль можа быць у нас культура, калі з экрана абзываюць вашывымі ды другімі брыдкімі словамі? Доўга яшчэ прыйдзецца адвыкаць ад гэтай культуры. Недарма людзі не могуць супакоіцца. Недавно убачили нашу культуру у транспорте. Есть у кого учиться такому. Дык вось, чарговай нагодай для темы, что такое культура, и ці датычыць на только так званых людей культуры, якія пишуць верши, романы або граюць на фортепиано, ці так само усіх нас грешных, стала відео сутычки паміж контролёркай в автобусе в Новополоцку и пассажирами. Відео доволі жорсткае. У ім спачатку бачым вельмі бесцырымонныя адносіны кантралёркі да пасажыраў, у якіх відавочна няма квіткоў на праезд, а потым назіраем, як адзін малады чалавек хапае кантралёрку за валасы і прытрымлівае яе, пакуль сям'я без квіткоў не сыходзіць з аўтобуса. Усё гэта адбываецца пры амаль поўнай абыякавасці астатніх пасажыраў. Хто тут вінаваты, а хто не? Человек заступился за ребенка, который, по сути, не должен платить в автобусе, тем более в такой стране, где не у всех есть доход, где не у всех есть работа, не у всех есть зарплата. А все в Беларуси устали от этих овчарок-контролеров. Они же как зловят человека, как начинают его атаковать, окружать, прям как эсэсовки такие. Я сама неоднократно была у них в лапах. Потому они держат напряжение, как террористы вообще, весь город и всех пассажиров. Я когда-то после развода со своим мужем в Караганде не было работы, работала кондуктором. Эти планы нереально нельзя было выполнить. И тоже не все люди зарабатывали. У меня полсалона ехало без билетных пассажиров. Я никогда их не выбрасывала. Это не по-человечески. А были такие овчарки, такие твари, которые это делали. Поэтому ганьба. Вообще этих контролеров надо уволить. Надо навести порядок сначала в стране, чтобы люди получали достойную зарплату. И работа у них была. Они такие садистские выходки в автобусе по отношению к детям. А люди просто задержали ее, эту разъяренную, схватили за волосы, ее пригнули, чтобы дать людям уйти. Боже мой, до какой степени уже опошлились, и эти женщины вообще себя не контролируют. Добрый день. Ваш кондукторка в Новополоцку, которая потерпела от рук пассажиров, потерпела вот лично за своего глупства, нахабства и сквапности. Прошепилась до дитяти, за дитя хотела штраф сорвать, премию отримать. Вот и догулялась, спровоковала натовп своими агрессивными деяниями. В уголе дети и старые повинны ездить бесплатно. У нас в Минску кондукторы значительно разумнейшие, спокойно ведут дискуссии с пассажирами. Вот не хочет пенсионерка платить за проезд. Посылается на то, что в России, в Украине пенсионеры не платят. Да хлопец кондуктор ей кажет спокойно, звертайтесь с пропановами до вашего президента. Да это же ваш президент, отказывая кабета. Не, кажет хлопец, это не мой президент. Я за него николи не голосовал. Да и я ж не голосовала. И все навокал посмехаются. Всем сподобается, что ничейный президент. И никто никого не бьет. Дякую. Надея, город Минск. Потягал кабету контролера за волосы, а весь автобус толерантно обыякло промолчал. Некали Зенон Позняк сказал, что в другой краине после пропажи людей тысячи стояли бы на площадь, может, тому и он избег. Прихватизовал Лукашенко, все бы те, дублируйте один одного. Мы молчим и слухаем. На телеканале ДОК-24 не дячу, что это канал чужа Лукашенко, те Лукашенко чужа. Три прокурора, те, как зараз их называют пресс-прокурора, объявляют, что они сотрудничают с еврейской разведкой Моссад и другими разведками. А арестовывают молодого рабочего. Мы молчим. В 9-й больнице отрезают кусок печени у живого человека, чтобы продать за валюту, а десяток врачей толерантно, боякого глядеть, пришли глядеть на этот процесс. А прокурор, пресс-прокурор Киселев на телебачении заявляет, что нет статьи за нож в печень живого человека, так как Лукашенко считает политически нецелесообразным придавать огласке такие преступления. Да кто и коли нас разбудить, осудить нашу славутую толерантность и боякость и заставить людьми зваться? Терешка. Зараз поговорим про культуру. Культура існує сама по собі. Так оно было и завсёды. Талановитые люди были завсёды. Незалежно от президентов, тем более, что президенты заявились совсем недавно. Ну, министры от культуры были и ранее, разные они были. А воспитывать людей, как они приобщались к культуре, треба починаючи с детского садка, а потом и со школы. Так было и ранее. Треба, как дети более читали, а не глядели у телеэкран. Я особисто лечу телеэкран информационным паразитом. Возде повинна быть цензура. Дети и губка упитывают негатив, якого так шмат у телефильмах. Вось гатаюць, шукаюць адказ на пытанне, адкуль у людзей агрэсіўнасць. А адказ ляжыць на паверхні. Агрэсіўнасць ад таго, што карыстаюцца расейскай моваю. Расейская мова правакуе людзей на агрэсіўнасць. А беларускамоўную садыску нават уявіць немагчыма. З аднаго боку, зразумела, што за праезд гарадскім транспартам плаціць трэба. Чым далей мы ад савецкага часу, тым лепш разумеем, што плаціць трэба за ўсё, бо ад гэтага залежыць функцыянаванне эканомікі і грамадскага жыцця ў новых абставінах. З другога боку, людзі яшчэ не зарабляюць столькі, каб можна было сапраўды адчуваць сябе свабодна ў гэтых новых абставінах. Некаторыя стараюцца ашчаджаць і на праезд за гарадскім транспартам. Канфлікты непазбежныя, і яны наогул вастрэйшыя, чым за савецкім часам. Я сам помню, што будучы студэнтам, я не заўсёды купляў квіток на праезд гарадскім аўтобусам ці трамваем. І тады кантралёркі, як мне сёння падаецца, не былі такія прыдзірлівыя. А сёння і зарплата кантралёркі залежыць істотным чынам ад таго, колькі, так бы мовіць, зайцоў яна здолее засекчы на транспарце за месяц. Так што такога тыпу сутычкі ў аўтобусе не ад добрага жыцця. І мова зносінаў у грамадскім транспарце не мае тут вялікага значэння. Іншая справа, што як кантралёркі, так і пасажыры павінны паводзіць сябе ў такіх сітуацыях культурна. Прабачце за зацяганае слова. Справу штрафаў працягвае слухач і званочнік Зіноўіў. Яна Дзиновьев, вы знаете, в Германии вот можно, если ты штраф должен платить, можно сказать свой адрес без предъявления паспорта контролеру. Можно сказать, что фамилия Пляшная, живу на Блюмштрассе, но только в пределах Германии. Там таких сцен нет, я думаю. Еще хочу сказать, что вот Либерец, меня там чешская полицейская выписала штраф 70 крон, что ли, за неправильную парковку. Вот и видит, что не чешский автомобиль, и видит, что на 5 минут. Правда, меня там в каверне спросили, вам карта пожаренного или печеного. Ну, выписали штраф, но я платить не стал. Ваше мнение интересно. Может быть, одни пражане платят за все тут нарушения в Чехии, даже иностранцев? Ну так, штрафы есть и у Чехии, але не все их платят. Месяцев 5 тому моя жонка поехала на автомашине у Цирульню и припарковалась в недозволенном месте. Калі выйшла ад цырульніцы, знайшла на пярэднім шкле прыціснуты дворнікам штраф, выпісаны гарадской паліцыяй за няправільнае паркаванне. Яна хацела заплаціць штраф праз пошту, і я ўжо папярэдне пасварыўшыся з ёю і грошы падрыхтаваў. Але наш сусед, юрыст па прафесіі, сказаў ёй, каб яна не спяшала плаціць. Аказваецца, у Чэхіі ёсць такі закон, які дазваляе чалавеку не плаціць не свой штраф. Ну, напрыклад, нехта пазычыў у вас аўтамабіль, дрэнна прыпаркаваўся, і яму, так як маёй жонцы, выпісалі штраф. А штраф трэба плаціць уладальніку аўтамабіля, то бок асобе, на якую аўтамабіль зарэгістраваны. Тады гэтая асоба мае права заявіць, што гэта не яна ездзіла аўтамабілем, а нехта іншы, чые асабістыя дадзеныя уладальнік аўтамабіля не ў праве адкрыць. Вось так. І тады штраф не спаганяецца. Такім чынам паступіла і мая жонка. Значыць, яна не заплаціла. І мы ўсё чакаем, ці прыйдзе нам з паліцыі павестка, якая нагадае нам пра гэты штраф. Пакуль што не прыйшла. І мне не давялося пісаць у паліцыю, што тады якраз маім аўтамабілем ездзіла асоба, чыя асабістыя дадзеныя я не магу паведаміць. Цяпер пра тое, як прэзідэнт, наведаўшы Барыса ў дрэў, даручыў падрыхтаваць праект дэкрэту, у адпаведнасці з якім работнікам дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў, якія мадэрнізуюцца, будзе забаронена звальняцца з працы. Вось зараз я веру ў беларускі цуд, асабліва напярэдадзе новага года. Згодна асабістага пажадання Лукашэнкі, краіна вяртаецца ў 1861 год. Далей час пойдзе назад у прыгоннае права. Тры дрэваапрацоўчых прадпрыемства ўжо зараз павінны пачаць жыццё ў новым вымярэнні. Айварта заслужена. За 18 год потакания и обыяковости относно дивакских, мягко кажучи, поводим диктатора, іншого выника нельзя было и чекать. Таким чином, с Новым годом у него в забаве дороженькие дивольники. И гэтка зняважения, и ганьбы, и еще мало, как прочнуться нарешті и зрозуметь, кто керует краина. Гэта ж так мовіць, натуральны здвиг по фазе. Виктория. Лукашенко постоянно подчеркивает превосходство нашей демократии перед демократией западных стран. Только непонятно, какая демократия имеется в виду. Демократия власть имущих, когда строятся огромные особняки, и не задается вопрос, откуда деньжата на постройку таких хором. Или демократия, которая лежит в основе контрактной системы, позволяющей нанимателю выбрасывать любого неугодного работника за ворота предприятия. Либо это демократия по-борисовски, которая нарушает всякие права человека. После вот это вот, собственно, демократия, которую я назвал, можно ее, все эти виды, объединить под одним именем. Демократия по-белорусски. Закончим эту частку вершиком, які скіраваны, як я разумею, не только супраць мяне, але и супраць усіх астатніх. Знову резав мене Януш, а твой селянин прецев у ефір. Здекує мене шуткує, ти не рагуєш, меркуєш. Вікторія твоя мучить нас, быццам батька. Зянона крушить, злуються слухачі, а світницю твою надоело слухать. Ти реагуєш, замість мову суніш. Зіновєв твою знік, і знік, реагуєш, як мене не чуєш. Свободные редакторы, князь на свой народ забыли вы. У Сирии славите хулиганов Захода, меркуете только, куды пойдя, может, сойдя, оракулы. Не хочу я бачить ни усход, ни Заход, хочу жить свободным у орочине родной. Смага, ни вугля, ни на сам речь, ни оболванены. Дятьми, у турмы походами, вашими меркаваннями, пытаннями, реагаваннями. Працяг перадачы званочкі вы пачуеце пасля абвесткі. Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Ці абражае назва бульбаш беларуса? Ці рабіў пластыку Лукашэнка? Адкуль бяруцца міліцыянткі садысткі? Кожны тыдзень 15 хвілін на гэтыя іншыя тэмы. Глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце. Свабода без гальштукаў. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. У другой частцы будзе крыху пра абразы і абразлівыя найменні. Пачынаем гэтую тэму кароткім абмеркаваннем наконт наймення, якое з'явілася пры пабудове аб'екту «Бульбаш-хол» каля Курапатаў. Вот много слышала про этот бульбаш, что назвали там бульбаш. Ну, то, что назвали бульбаш, я считаю, это не оскорблением, не унижением, это каким-то таким вот определением, ну, что мы такие, бульбаши, ну и что, когда мы бульбаши, не в этом раз так значно. Вот то, что оно построено там вроде бы в Куропатах, то это другой вопрос. Ведь мертвые сраму не имут. Значится, может, это там что-то такое и ее. Но то, что бульбаш... Обмерковываем назвы бульбаш. Меня так никто не называл. Правда, минулый год, под Новый год кинули паштовку с такой назвой. Але я воспринял это как веншование. Думаю, кто як мог, кто як разумею, як може. Зараз, думаю, после вашей передачи, может, некто хотел обратить неведомое ці неведомое. Але, коли это неведомый человек, тяжко сказать. И по-польску кажучи, тяжко знайти компроміс. А на конт націоналізму спитався українська тітка Антоніна з вёски Луциковка Белопольського району. Що таке націоналізм? Це коли чоловік любить свою націю, відказала моя тітка. Я вельми узрадувався, бо я так само гэтак розумію. Сергій Шемельонко, літератор і проповідник. Зрозуміло, що назва чи бренд бульбаш для беларуса абразлівая. А тое, што такая назва практыкуецца ў Беларусі, яскрава сведчыць, што наш прэзідэнт не беларус. А іначай бы таго, хто такую назву практыкуе, давно б пасадзілі за абразу прэзідэнта. Ціна абразілася на нарачанскага за адно не вельмі ветлівае тэлефанаванне. А пры нагодзе і на мяне, што я пусціў гэткае тэлефанаванне ў эфір. Надзея тлумачыць Ціне, чаму не варта было абражацца і крыўдзіцца. Ціна, не абіжайся на Яна из-за нарачанскага. Ян сделал правильно, что выпустил его в эфир. Слухачи еще раз убедились, кто он на самом деле. Это спокойный, холодный, энергетичный вампир, плюющий на то, что говорят о нем в эфире, и который подсел на свободу, как наш приз. Хоть раз он возмутился или высказал обиду по поводу тех реплик, что сыплется от слухача в его огород. Ни разу. Для него не существуют люди, только он и свои. Он же понимает, что переносит Тина, как она еще раз вообще-то держится. Но это холодная медуза. Постоянно болбочет только о своем. И вы, люди, для него не существуете. Большая просьба к слухачам. Прошу вас, ни в одном эфире не выходите, ни одной реплики по поводу его выступлений в эфире. Не откликайтесь. И он усохнет, этот энергетичный вампир. Тина, продержись, девонька, продержись. Желаю тебе продержаться. Город Минск, Нина. Слухайте, мои дорогие. Ну, давайте не крыўдзіцца адны на адных, прынамсі, што тычыцца людзей, якія звоняць на свабоду і неяк асабліва згуртаваліся вакол перадачы званочкі. Час ад часу з'яўляюцца новыя слухачы і званочнікі, якія яшчэ даволі нясмела пакідаюць свае тэлефанаванні на аўтаадказніку. Давайце іх не пужаць нашымі прэтэнзіямі, а наадварот. Давайце заахвочваць новых слухачоў, каб яны званілі без страху, што іх тут будуць крыўдзіць і абражаць у тэлефанаваннях. Ну, я ж не суддзя ў трыбунале, а звычайны чалавек, які час-часам можа памыляцца і пусціць у эфір нешта, што можа кагосьці закрануць за жывое. Бывае, але ж гэта ненаўмысна. Той, хто не робіць памылак, нічога не робіць, як кажа прымаўка. Давайце па-хрысціянску выбачаць адно аднаму нашы памылкі, а калі ўжо нельга прабачыць, дык проста ігнараваць такія рэчы ў тэлефанаваннях, як прапануе Ніна. А то яшчэ званочкі ператворацца нам у псеўдасудовыя разборкі. Хто каго абразіў ці пакрыўдзіў і чаму. Ціна, дарэчы, пасля апошніх званочкаў пазваніла на аўтаадказнік з выбачэннем. Дзякую, Ціна, за гэты званок. Хоць вы самі ведаеце, што я на вас не пакрыўдзіўся. Проста пракаментаваў адзін з вашых званкоў крыху больш шорсткім тонам, чым звычайна. Вось яшчэ адзін тыповы прыклад прэтэнзій слухача да мяне, якому я чымсьці не дагадзіў. То бок не пагадзіўся з ягоным меркаваннем. Добры дзень, Ян. Гэта зноў я, Аркад. Хачу выказацца наконт вашага каментара майго званочка. Калі вы гаварылі, то злаваліся, а дарма. Бо, як кажуць, Юпітер злуецца, значыць, Юпітер не правы. Паважаны Ян, мне неяк неёмка, што за мяне вам прыйшлося быць не зусім шчырым. Вы ж добра ведаеце, што я тэлефаную вельмі рэдка, і то толькі тады, калі адкрыта хлусяць ці прыкрыта хамяць, ці калі ўжо надта наболела. А не тому, что мне надто хочется покритиковать высокостатусного Шушкевича. До речи, на данный момент мой и его громадский статус однольковый, бо он пенсионер, и я пенсионер, и он физик, и я физик, и он профессор, и я не. Але у меня есть еще две эдукации и другие якости. Больше того, у нас и узрост однольковый. И на вову, вы дарма говорите на радио «Свобода» об громадском статусе слухачов и гостей, бо гэта надто отдает скотским двором Джорджа Оруэлла, где все ровные, але есть трошки равнейшие. И по великому рахунку мне неяк чихать на статус человека, коли он хлусит, и робит злое, а коли статус высокий, да это еще горш. Ну, а ваша заява об тем, что вы скорочаете звоночки, как передача была больше цікавая, выдаляя из них самое цікавое, звучит неяк недоречно. Спрачацца не хачу, хоць зразумела, ёсць у мяне чым запярэчыць. Але хай вам ужо будзе. Вось я выходжу вам насупраць і працягваю руку на згоду. Давайце не крыўдаваць на сябе за дробязі. А канец вашага званочка я адрэзаў, і вы самі павінны здагадацца чаму. Калі ўжо хочам, каб людзі на нас не крыўдзіліся, дык давайце і ў павучэннях паводзіць сябе карэктна. А цяпер кароткі агляд тэлефанаванняў за мінулы тыдзень без каментароў. Як самі разумееце, агляд падрэзаны і парэзаны, каб змясціць як мага больш званкоў. У Беларусі шмат гадоў пануе гігантаманія. Асабліва гэта з'ява расквітнела ў часы праўлення Александра Лукашэнкі. Пабудавана ў рэспубліцы шмат вялікіх лядовых палацаў. Яны ёсць ва ўсіх абласных гарадах і ў многіх радыцэнтрах, куды амаль ніхто не ходзіць. Шмат пабудавана гандлёвых цэнтраў. Вось, напрыклад, недаўна каля пасёлка Навінкі узведзен вялікі супермаркет. Ён больш, чым футбольнае поле. Там шмат разнастайных тавараў. Напрыклад, тэлевізары каштуюць больш 26 мільёнаў. Шмат іншых дарагіх рэчаў, але вельмі мала пакупнікоў. Гэта Салігорск, Андрей. Я хацеў бы абраціцца к Тимону Станіславовичу напрамую. Я думаю, што ён будзе чуць. І так же і Лукашенко должен чуць. І асабліва тыя людзі, которые гнюсяць і ганяць пазняка. Вось такая справа. Самае время, в настоящий час, приехать Пазняку. Надо срочно приезжать в Белоруссию. Коли б ён ранее стався, то его б давно не было. А тепер самый час. Усю Беларусь захапілі. І мы сталі нішчым, рабамі для іх, для расійцаў. З-за рубежа приехалі. На сваёй зямлі ходзім, што абабралі, то да. А яшчэ слова не дадуць сказаць. Сядзі і маўчы. Сам я жыву ў горадзе, але вясковыя людзі кажуць, што па народным прыкметам зіма ў гэтым годзе будзе цёплай. І дай Бог, каб прыкметы спраўдзіліся. Бо людзі кажуць, што менш дроў спатрэбіцца, каб хату пратапіць, бо дрова вельмі дарагія. І да ўсяго гэтага давёў Лукашэнка, таму што ён і сам не адзін раз гаварыў, што нясе поўную адказнасць за ўсё, што ў нас адбываецца. І сапраўды, дрова вельмі дарагія. Як быццам мы жывём у пустыні Сахара, дзе кожная хварасцінка на вагу золата. Жывём, можна сказаць, у лесе, а дрова дарагія. І ва ўсім гэтым вінаваты Лукашэнка. Карупцыя страшная ў Расійскай імперыі. Гэта галоўнае, што перанесла, атрымала Беларусь ад інтэграцыі з ёй. Дорогая наша Беларусь, я предлагаю, чтобы у нас в 13 году произошли досрочные президентские выборы срочно. Хватит нас мучить еще 2 года. Я прошу Евросоюз и западные страны, помогите нам выбрать нормального, хорошего, спокойного, достойного нам, белорусам, президента. Живе Беларусь! Я хотела бы посоветовать Александру Григорьевичу усыновить ребенка. Вот я сейчас посмотрела передачу «Пока все дома», и тут один Максим. Такой хороший мальчик, было бы Коле веселее. Детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Сегодня, по слухам, наш президент Александр Григорьевич Лукашенко находится на Витебщине. Я не ДСК. Деревообработки. Так противно было смотреть, как за 2-3 дня до этого было перекрыто все движение. Трамваи не ходили, люди не могли добраться до дома. Чистили, убирали, делали показуху. Господи, неужели наш президент этого не видит? Об этом говорю и в интернете, и на сайтах, и прошу сказать и на радио «Свободе». Кроме этого, последняя новость какая? Наша администрация вроде бы уже чуть ли не пошла на попятную. Мне через моего непосредственного руководителя предложено. Если я приду и покаюсь, то со мной продлят контракт. Но при этом я не должен выходить в интернете и только все проблемы решать внутри Белоруссии. И выносить мусор из избы. Но прошу передать в прямом эфире ответ. Надоело стоять, как коровам, в стойле, по уши и по пояс говне. И не мычать. Мы не коровы, мы люди. У нас есть интеллект. Поэтому я пойду до конца. Добрый день, Зиновьев. Я думаю, что решение Дрезденца Томаса де Мизьера, министра обороны Германии, вызвать в Германию атташе, правильное решение, потому что часто бывает мнение в Германии иллюзионное какое-то, иллюзия, что белорусская держбеспека, например, она озорует, но она отвечает за порядок в Беларуси, как в штази Германии, вот в штази отвечала. Я хочу сказать, знаете, при штази не было бы никакого ждановического рынка такого, и при штази бы там Зайцева сняли бы уже 11 апреля 2011, но если бы еще была ГДР. Звоночники, это детский сад у песочницы. А Ян Максимук, воспитатель. мудро звонить. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на них отгукнуся. Критикуйте. Я, може, и не покривлюся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Чорним. Герої музичної програми Сергія Будкіна – тіє, хто поклав початок білоруському року. Тіє, що співають тіє, що їм не дозволяють співати. Тіє, кого не чувати у ефірі Державного радіо. Білий спіс на свободі у передачі Сергія Будкіна. Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, нашій хвалі частоти. Почніте день со свободы, а от 6 до 8 раніцы на хвалі 49 метров, частоты 6075 и 6105 кГц. От 18 годины наши передачи гучат на частотах 6120 и 11890 кГц, хвалі 49 и 25 метров. От 20 годины настройтеся на частоты 5930 и 9515 кГц, хвалі 49 і 31 метр. От 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 метр.